«Жея есть», — высказал общее мнение Мишка. «Да уж, жесть как она есть». Внутри было размещено какое-то растение, целиком занимавшее всю площадь аквариума. Переплетение лиан, наличие тех самых зеленых мозгов и еще черт пойми. Вот из этого аквариума, сквозь имеющиеся дыры, и выходили десятки самых разнообразных лиан, уходящих в помещение. И здесь, кстати, присутствовали и другие, ранее не встречавшиеся нам лианы. Их было не очень много, с нашей стороны я насчитал штук 10, но выглядели они опаснее, чем все, ранее виденные. Более темные по цвету, да еще и с расположенными по всей своей длине шипами. Когда Юл попробовал поближе подлететь, они тут же взвелись в воздух, начав хлестать все вокруг себя. «Чует как-то, зараза, а вот и главная лягушка в этом муравейнике», — сказал я. «Скорее всего», — кивнул в ответ Петр. «Есть предложение, как его уничтожать? Близко не подойдешь, щупальца эти нашампурит. Да и мозги вон проглядывают в теле, думаю, отключит моментально, стоит войти в комнату. А может и его взорвем?» — предложил Коля. «Можно попробовать, только не гранатами. Ими долго будем долбить. Колян, тащи Птур. Подключим к делу тяжелое оружие». «О, точняк», — сказал он и умчался. «Хех, рванем», — улыбнулся Петя. «А что нам остается? Мне кажется, должно получиться. А если нет, будем думать дальше». Через несколько минут вернулся грузчик. «Я оба Птура взял, заодно и пулемет прихватил, и еще ящик гранат, ну и по автомату на каждого», — сказал он, выгружая из чемодана вооружение. «Коля, признайся», — вкрадчиво спросил я. «Тебя в детстве били крапивой, или по полю с борщевиком неудачно погулял? Откуда такая нелюбовь к растениям?» «Не, ну а чего они? Вдруг ракета не поможет?» «Если ракета не поможет, то с калашом там точно делать нечего. Ну мало ли, ладно, мелочи. Кто умеет пользоваться этой хренью?» «В принципе, я как-то в армии аналогичной хренью пользовался на учениях», — сказал Петр. «Но ты уверен, что сработает? С обычным мозгом то понятно. Гранаты работают относительно просто, но тут, как понимаю, финальный босс. Есть предложение? Ага, может увеличим шансы? У нас же есть оружейник, точнее оружейница. ХМ, а ведь верно. Похоже, сегодня спать ляжем поздно. Ладно, ждите, я за Ольгой смотаюсь. Надеюсь, у нее нет на вечер и ночь планов, как бы это двусмысленно ни звучало». Я сел за руль своего броневика и порулил за Орловой. Подъехал, зашел и постучал в дверь. Открыла Ольга. «Привет, Оль, занята?» «Привет, Вова, не особо. А что, ты мне нужна, на неопределенное время?» «Шутить насчет того, что я замужем не буду, уж слишком лицо у тебя серьезное. Что случилось то?» «В двух словах, проникли в другой мир, встретили врага, нужно оперативно улучшить наше вооружение, а именно, противотанковый ракетный комплекс. Ух, блин, я с таким не работала никогда». «Никто не работал, Оль, ты, смотрю, уже шестой уровень, должна справиться. Ладно, неси сюда, посмотрим, у нас сподручней будет. Тебе Ваня разве не говорил, я для тебя станок поставил оружейный, на нем должно быть поудобнее работать. Ух ты, с этого надо было начинать. Погоди пару минут, соберу инструменты, да Сему предупрежу». Через 5 минут вышла Ольга, несущая здоровенную сумку. «Вов, помоги, тяжело». Дотащив сумку до автомобиля, мы сели и поехали к нам, каждый думая о своем. «Привет, мальчики», — поздоровалась Оля, когда мы вернулись. «Привет, Оля», — в разнобой поздоровались все. «Оль, смотри, какую хреновину мы хотим уничтожить», — решил показать я, тыкая пальцем в монитор ноутбука, на котором все еще транслировалась картинка из комнаты с аквариумом. «А во, ничего себе, оно живое, да вроде, растение какое-то. Подумай, может какие-то свойства сможешь ракете придать. Как мне кажется, огонь должен подействовать». «Поняла, попробую. Проводи меня к станку, да ракету свою несите». «Секунду. Слава, тащи черное дерево, может сообща с Олей сможете что-нибудь сообразить, врезать в треногу, например, для придания какого-нибудь свойства. Коль, помоги Птур донести, а то Оля сумку со своими инструментами нагрузила, мне неудобно все сразу тащить». Мы втроем пошли в подземную комнату со станками, по пути нас нагнал Славка с куском дерева и тоже небольшой сумкой. Свои инструменты взял, видимо. Вчетвером опустились в подземелье. «А ничего, уютно у тебя тут», — оценила мою работу Ольга. «Только пустовато как-то. Я всегда открыт к предложениям. Скажешь, что нужно, сделаем. Лишь бы вам работалось комфортно. Но потом, сначала, Птур. Да, поняла. Все, посторонних прошу покинуть помещение. Мы с Колей поднялись наверх. Что дальше делаем? Спросил Колян. Ждем, а чего нам остается? Мы дошли до портала и стали ожидать, периодически наблюдая за большим растениевидным монстром. Работа над усовершенствованием Птура закончилась только глубоко за полночь. Я еще два раза носил нашим труженикам кофе с плюшками, чтобы они хоть как-то передохнули, да взбодрились. Но все когда-нибудь кончается. И вот, наконец, перед нами лежит модернизированный агрегат, на который мы возлагаем такие надежды. Оля со Славой весьма хорошо потрудились. Да уж, все, что мог я сказать. Противотанковый управляемый ракетный комплекс «Корнет». Системный. Уровень 6. Урон зависит от места попадания. Урон минимальный 10 тысяч единиц. Заряд бронебойный, термобарический. Ух, вещь. Интересно, какой максимальный урон и почему не показывается. Улучшение аппарата позволило Оле получить 8 уровень, полностью перескочив 7. А Слава с 5 перешел на 6. Да, мне тоже нравится, улыбнулась Оля. Жахнем, конечно. Петр, не желаешь? Я указал на оружие. Ты еще спрашиваешь, улыбнулся тот, подходя ближе. В руках не рванет? Да не знаю, пожала плечами Ольга. Я же с подобным вооружением в первый раз работала. Если что, у вас вон еще одна ракета лежит. Улыбка сползла с лица Пети, и он сделал шаг назад. Не бойся, я пошутила, засмеялась оружейница. Шуточки у вас, мадам, пробурчал Петя, поднимая корнет. Я поставил портал посреди коридора, ведущий в комнату с этим Ктулху. Ближе не было смысла подходить, аквариум был отлично виден. Так, Петя, ты только сразу, как выстрелишь, прыгай в портал. Напутствовал я охранителя. Не жди результата выстрела. Вот прям сразу же. Да понял, понял. Ну давай, удачи. Петя зашел в портал, дошел до того, что был в коридоре. Прямо перед ним установил треногу, долго прицеливался, что-то постоянно проверяя, и, наконец, выстрелил. В портал ударила струя огня, которая выплеснулась с нашей стороны, а сама ракета улетела к цели. Петя моментально запрыгнул в портал, тут же вынырнул с нашей стороны и побежал к нам, а мы наблюдали шоу. Ракета менее чем за секунду достигла цели, влетела в скопление лиан и рванула. На долю секунды даже светофильтры камер не сработали, настолько была яркая вспышка. А когда она улеглась, было поздно. На квадрокоптер мчалась стена огня, полностью заполнив коридор. Миг и сигнал с дрона пропал, а с нашей стороны портала вырвался столб пламени, стихший только через несколько секунд. «Жесть, это что сейчас было?» Побледнев, спросил Петр. «Да хрен знает, я тоже был малость в шоке. Видишь, я был прав, говоря, чтобы сразу валил. Юл, прости, но квадрокоптер вряд ли выжил. Аминь. Ага, я заметил», хохотнул айтишник. «Ничего, у меня еще есть. О, я теперь 12 уровень», похвастался Петр. «Нехило тебе отвалили. Значит, наш план удался. Корнет победил». «Да, мне тоже дали, только на уровень не хватило», сказала Оля. «И мне», ответил Славка. «Отлично, хорошую тварь завалили. Ну что, пошли проверим». Направился в сторону портала Петр. «Там наверняка лут остался». «Куда? Стоять!» Остановил я его. «Шутишь, что ли? Там сейчас пекло. Ждем, пока остынет. Всем на боковую. Утром проверять будем». Эх, на самом интересном месте. Глава 4. Несмотря на то, что настроение у всех было приподнятое и люди жаждали действий, я в чуть ли не в приказном порядке заставил всех отправиться спать. Все равно ничего сейчас делать не будем. Оля, пойдем, отвезу тебя домой. А с утра, если хочешь, заеду, посмотришь на результаты рук своих. Конечно хочу, а пока ты прав, нужно поспать. Мы пошли к машине, загрузились. Но, перед тем, как выехать, я развеял все порталы, ведущие с нашего мира до мира растений. Мало ли, вдруг пока меня нет, кто-то рискнет заглянуть да посмотреть, как там дела. Судя по раздавшемуся горестному возгласу, я был недалек от истины. Я хмыкнул, завел автомобиль, и мы поехали. Оль, где портал ставить? Пока ехали, я решил уточнить, какой именно. Ну чтобы вы с Ваней постоянно не мотались в подземную комнату, я планирую от какой-то точки в деревне поставить портал, чтобы вы могли сразу же через него попадать на рабочее место. Хорошая идея, кивнула она, а то я уже начала думать, как постоянно к тебе мотаться. Да, только портал не в саму комнату будет вести, а на глубину порядка 20 метров под землей, и оттуда уже до станков будет поднимать лифт, который по факту заточен только под тебя и Ваню, остальных не пропустит. Понятно, надо подумать. А может, ты два портала сделаешь? Один от меня, другой от Вани. Зачем париться? Можно и так попробовать. Давай тогда пока тебе поставим, а потом видно будет, то ли два оставить, то ли все же один общий сделать, чтобы ману экономить. А то ведь надо портал не только ко мне, но и от меня. Поэтому будет целых 4 портала. А, ну так-то да. Ну решай, как тебе удобней. Я завтра с Ваней обговорю, на всякий случай, общее место. Спасибо, вот и твой дом. Пойдем, покажешь, где разместим портал. Завтра во сколько быть-то? Ну давай часам к 12 подходи. Думаю, к этому времени и мы проснемся, и там все утихнет, да остынет. Поняла. Пошли, покажу место. Мы вышли из машины, зашли в небольшой сарайчик на участке. Вот тут и ставь, а второй потом рядом. Лады, только особо не распространяйся об этом, пожалуйста, сказал я, размещая портал. Ну само собой, все, езжай домой, а то выглядишь, будто всю ночь не мы со Славой работали, а ты. Вот ты язва, хмыкнул я. Все, до встречи. Я погнал. Угу, давай. Я вернулся в броневик и поехал к себе. Дома около порталов, да и вообще на улице, уже никого не было, лишь Джейк дрых на веранде, свернувшись калачиком. На нем удобно разместился валенок, а к боку волка прислонился и дремал броненосец. Ну и картина, чтоб ее, психоделика какая-то. Все, пора спать, а то вон, светает уже где-то далеко. Поднявшись к себе, я сразу же нырнул в кокон. Режим сна, несмотря на поздний, а точнее ранний, отбой, проснулся как огурчик в 10 утра. Отлично, можно пока стройкой заняться. Но сначала поставил портал от Ольги до нижнего помещения, прям к лифту. А теперь сделаем, что просили, а именно, туалет в подземной комнате. В конце длинного помещения отгородил перегородкой 2 метра пространства, установил там пространственный туалет и дополнительную лампу освещения, получив за все 450 опыта. Ну все, пока хватит. Быть себе сами наладит, попросит кол, и он принесет им туда стулья, диванчики, да хоть бильярдный стол, при желании. Кокон, выход, спустился вниз. А чего это вы здесь делаете? Спросил я, наблюдая за народом, сидящим на первом этаже. Здесь находились все, кто вчера участвовал в геноциде растений. Даже Ольга уже была здесь, видимо не выдержала, добралась без портала. Он еще спрашивает, всплеснул руками Петя, сколько спать можно? Пошли осматривать результаты трудов наших, а пожрать, ладно, уговорили, пошли. Мы гурьбой вывалились наружу. А как мы проникнем, если ты порталы на вход туда убрал? Вдруг спросил Николай. Блин, а точно, схватился Петр за голову. Не переживайте, основной ведь остался, который из бункера ведет, успокоил я уже начавших паниковать людей. А, точно, с облегчением выдохнул охранитель. Пугаешь, блин, сами придумали, сами испугались, а я виноват, выдаете. Пойдемте к бункеру, торопыги. Всей гурьбой направились в указанное место, добравшись буквально за несколько минут. Юл, ты, надеюсь, новый квадрокоптер принес? Спросил я айтишника. Не пустой же чемодан несешь? Нет, конечно, улыбнулся тот, еще есть запасы. Мы спустились вниз, запустили дрон в портал. На первый взгляд, ничего не изменилось с тех пор, как мы ушли из этой комнаты. Все те же лианы, все та же зелень. Но, на второй взгляд, лианы уже не такие зеленые, будто стали подсыхать, да и движения их не видно. Ну что, я пошел, то ли спросил, то ли констатировал я. Давай, только осторожно, кивнул айтишник. Я шагнул в портал. Ну что сказать, здесь было немного теплее, чем ранее. Подойдя к одной из лиан, я потыкал в нее клюшкой. Нет ответа. Далее, приподнял за кончик и отпустил. Лиана безжизненно упала. Теперь последний эксперимент. Я достал нож и резанул по лиане, готовясь, на всякий случай, экстренно покинуть помещение. Но снова тишина, лишь кусок лианы остался у меня в руках. Отлично, значит и правда все эти отростки были живы, пока был жива главная тварь. Грустно было бы, если бы они как-то независимо могли жить. Я пошел в сторону главного помещения, в котором находился монстр. Дрон не спеша полетел за мной, но, к сожалению, вынужден был через 1,5 комнаты остановиться, натянув максимально кабель, по которому шел сигнал. Я оглянулся на него. Я пойду дальше. Не переживайте там, сказал я и отправился далее. Блин, а если этот дрон тоже не передает звук? Зря, наверное, что перестал мышат с собой брать. Хотя ладно, думаю, они и так все поняли. Да и слишком долго было бы, если порталы переставлять все ближе. Нужно обыскать здание, да решать, что делать. Чем ближе было к помещению с главным растением, тем теплее становилось, да и лианы были все более и более подгоревшие. Как ни странно, на стенах не было никаких следов огня. Нет, имеющаяся мебель обуглилась, конечно, да частично оплавилась. А вот стены оставались белыми. И, кстати, а откуда здесь освещение? Окон нет, лампы я тоже не наблюдаю. Да и не сказал бы, что электричество присутствует. По крайней мере, непонятное оборудование, порой встречающиеся и уходящие проводами ко вполне обычным розеткам, не светилось никакими огоньками. Но все равно было светло. Видимо, материал стен какой-то необычный. Или за ними есть источники света, все еще работающие. Проверим, наверное, но позже. А вот и помещение с главгодом. Весьма хорошо прожаренный кустарник, теперь можно ковырять из него древесный уголь для шашлыков, а сам аквариум оказался окончательно изничтоженным. Теперь на полу лежали куски оплавленного то ли стекла, то ли пластика. Обойдя куст по кругу, я постучал по черной поверхности. Раздался глухой стук, да облетело немного пепла. Так, тут все понятно. А как забрать коробочку, которая, по всем канонам, должна остаться после этого монстра? Скорее всего, где-то у основания. А для этого необходимо спуститься куда-то вниз, на нижние этажи. Ну что же, пошел обратно. А вот и нужная лестница. Спустившись вниз, я оказался в небольшом предбаннике, по традиции заполненном все теми же лианами, заходящими сюда как из дверей, так и из вентиляционного отверстия. Заглянул в следующую комнату, тут же нырнув обратно. А вот там уже было веселей. В той комнате ранее были коконы, на текущий момент частично сдутые. Но смутило меня не это, а трое зомби, находящихся там. Утро перестает быть томным. Будем вызывать подкрепление, одному рисковать неинтересно. Я отошел ближе к лестнице, создал портал, ведущий из бункера сюда. Через несколько секунд в него почти одновременно залетел квадрокоптер и забежал мышонок. Молодцы, парни, не ринулись сломя голову, а сначала предпочли проверить. «Миш, позови сюда Петра», — попросил я, глядя на мышонка. «Нужна огневая мощь, тут зомби гуляют». Грызун кивнул и через десяток секунд внутрь зашел Петр. «Что, совсем один не справляешься?» — хохотнув, спросил тот. «Правильный руководитель должен уметь делегировать обязанности», — подняв вверху палец, важно сказал я. «Да я шучу, Вов». Да и я не всерьез, но если есть возможность снизить риск к минимуму, то почему бы и не сделать так? Ну да, согласен, а то забрал бы себе всю славу. Что там, много их, троих насчитал, но это только первая комната, хрен знает, сколько дальше. Понял, пошли. Мы осторожно зашли в комнату, где Петр тремя меткими выстрелами уничтожил только начавших поворачиваться в нашу сторону тварей, как в тире прям. Так дальше мы и пошли, под тихое жужжание позади квадрокоптера, который относительно быстро остался позади. Но зато в этот раз у меня в кармане сидел мышонок, так что связь с нашим миром была, хоть и односторонняя. Мы, почти не задерживаясь, проходили комнату за комнатой. Зомби, кроме тех троих, больше так и не встретили. В последующих комнатах с коконами был слишком большой жар, и имеющиеся там зомбари не выжили. По площади этот этаж был аналогичен верхнему, поэтому особо долго мы тут не бродили, довольно быстро отыскав зажаренный главный куст. Уф, отлично, здесь находился низ аквариума, ниже он не уходил. Мда уж, облом, сказал я, обойдя по периметру убитого босса. Что такое? Да нет коробки с лутом. Но такого быть не может, ведь уровень у твари весьма велик. Хоть самая простенькая, но должна быть. Я-то думал, что нам повезет и она будет лежать рядом. А это что значит? Что? Задал вопрос Петр, не став портить мою игру. А то, мой дорогой Ватсон, что лут находится где-то под этой многотонной херней. И надо думать, как его оттуда вытащить. Да как, бензопилы в руки и резать на части, пока не доберемся до недр. Маньяк ты, Петя. Ну если есть другие способы, готов выслушать, хмыкнул он. Да особо нет, но сначала здание зачистим. Очкую я тут бензопилами шуметь, не зная, что наверху и вообще снаружи. Ладно, пошли дальше. Проверим остальные помещения, да поднимемся выше. Почему-то на этом этаже тоже нет выхода из здания, что навевает на мысли о том, что как минимум два этих этажа являются подземными. Или может выход просто еще не встретили. Но увы, После зачистки всех помещений выход из здания мы так и не нашли и направились наверх. А вот дальше уже было интересней. Наконец появились окна. Правда, на них были толстенные решетки, да еще и с внешней стороны были какие-то металлические защитные жалюзи, из-за наклона которых вообще невозможно было вдаль посмотреть, можно было только увидеть землю, смотря вниз, через щели. Зачем такие окна, я даже теоретически представить не мог, разве что для небольшого освещения помещения, да для допуска свежего воздуха, если открыть имеющиеся форточки. На этом этаже все также было облеплено лианами, но помещений с коконами мы не встретили, да и сами помещения были иными. Они скорее напоминали офисные кабинеты, много столов, стульев, даже что-то, напоминавшее компьютеры. Интересно, надо будет направить сюда Юла, пусть разбирается. Так, а вот и дверь на выход. Ух, какая! Прям сейфовая, даже имеется своеобразный поворотный штурвал, или как он называется. Я подошел, попробовал его крутануть, ходит как по маслу, но открывать я его, конечно же, не буду. Даже прикрою вот на этот имеющийся незакрытый засов. Можно идти дальше. А вот и комната с аквариумом, который, к сожалению, здесь не заканчивался и шел еще выше. Да когда же ты закончишься, зараза? В этой комнате все было обуглено и уничтожено, как и ниже этажами, так что особо и не поймешь, что здесь произошло изначально и откуда взялось это чудо. Нет, определенные идеи у меня были, но в правдивости их я не уверен. Например, была мысль, что это все же какая-то научная лаборатория, где в этом аквариуме изучали какую-то мерзость. А потом этот изучаемый объект вышел из-под контроля, да раскинул свои отростки по всему зданию. Но вот причина данного действа мне была не ясна. То ли сам по себе он такой злобный Буратино, то ли как-то воздействие зомби повлияло, и он мутировал. В общем, хрен поймешь. Ну тут ясно, пошли на следующий этаж, сказал я. На втором надземном этаже отличия от первого особо не было, разве что на окнах не было дополнительных металлических жалюзи, а просто присутствовали монструозной толщины решетки. Что за параноики здесь обитали? Мало того, что стены толстенные, да двери как в хранилище банка, но еще и решетки слона выдержат. Но все равно сквозь них можно было осмотреть улицу. Зомби. На улице ходили, стояли, ползали, да просто лежали зомбари. Их было не так чтобы много, но навскидку я пару десятков насчитал. Судя по всему, мы находились в каком-то небольшом городке, на окраине. По крайней мере, метрах в 200 от нас виднелись вполне обычные малоэтажные дома. Правда, не такого плана, как у нас в деревнях в России, а скорее такие, какие показывают в американских фильмах, где живут среднестатистические американцы и дома которых часто сносят всякие торнадо. О, блин, всегда хотел побывать в Америке, Петру дома тоже напомнили о США. Ну, похоже, но может это и не она. Не забывай, это не та земля, которую мы знаем. Да понимаю, но помечтать-то можно. У здания, из которого мы наблюдали, имелся забор. Правда, в отличие от самого здания, он не вызывал чувства монументальности. Еще бы, будто обычную сетку-рабицу натянули, да сверху колючую проволоку пустили. Заваленные в некоторых местах секции подтверждали ненадежность. Дом построили, а на забор денег не хватило, сказал Петр, вновь угадав мои мысли. Ага, пошли дальше, да, давай. Особо ничего на этаже интересного не было, кроме обнаруженной туалетной комнаты на несколько кабинок с обычными на вид унитазами, да душевой. В комнате с аквариумом была аналогичная трем другим этажам ситуация, много копоти, зажаренное растение, да дыра в потолке. Дальше, поинтересовался Петр, после осмотра комнат, конечно, должен ли рано или поздно кончиться этот гребаный аквариум. Третий надземный этаж, к счастью, оказался последним, но тут все было интересней. Помнится, я говорил, что строитель здания был параноик. Ха, как бы не так, решетка в первой же комнате была выбита наружу, вместе с частью оконного блока, а вместо него торчали несколько лиан. Жесть, ну и силища у них. И зачем они планировали организовать побег? Все равно основную тушу из аквариума не вытащить сквозь окно. Я выглянул наружу. Под окном валялась выбитая решетка, с кусками кирпичей и бетона. А сами лианы доходили до самой земли, да еще метра 3-4 дополнительно. Как думаешь, в чем смысл данного действа? Поинтересовался я. Да чего думать, зомбари эта хрень так ловила. Те подходят ближе, их хватают и затаскивают внутрь, а дальние по цепочке передают в коконы, которые их переваривают. Хм, звучит логично. Пошли посмотрим, что здесь еще есть. Еще в трех местах мы обнаружили аналогичные выбитые окна, в которые выходили лианы. Да, скорее всего, Петр был прав. А вот и финальная точка нашего путешествия – комната с аквариумом. Причем самого аквариума как такового здесь не было. Была круглая дыра в полу, огороженная полуметровым заборчиком. И из самой дыры во все стороны выходили разнообразные лианы-щупальцы. Ну, вроде все, это последняя комната, резюмировал Петя. Какие дальнейшие планы? Вообще, основной мой план – это изъять лут из-под монстра. Будем делать, как ты и предложил, пилить. Но для этого нужно обезопаситься. Я без понятия, какие зомби в этом мире бывают, а у нас решетки выбиты. Хоть из окна видны не сильно прокачанные, но прибежать могут любые. Тоже верно. Будем баррикадироваться. Ага, нужно окна и решетки восстановить. У нас и специально обученные люди в деревне есть. Можно и так. Возвращаемся обратно. Дойдем за подмогой. Да, только портал здесь поставлю, а прежний развею. Поставив портал прямо возле заборчика у бассейна, я, используя способность дом, милый дом, вернулся на веранду своего жилища. А потом и Петра обратно вернул через призыв жильца, так как не хотелось его там одного оставлять, да подвергать возможной опасности. «Возвращайтесь из бункера, только люк захлопнуть не забудьте», — сказал я мышонку, а сам пошел на нашу автостоянку. Нужно было съездить и позвать так необходимых сейчас строителей. «Роман, Рита, день добрый», — поприветствовал я Ворониных, когда добрался до их дома. Семейная чета как раз сидела около дома на лавочке. Прям идиллия. «Привет, Вова», — поприветствовал меня Рома. «Вспомнил про нас, наконец. Да вы тут, гляжу, особо скучать не успеваете, уже шестые уровни у обоих». «Ну да, нас плотно взяли в оборот», — подтвердила Рита. «Постоянно кому-то требуется помощь, но пока в основном с ремонтами, а не новым строительством. Вот в плане ремонта вы мне и нужны. Нужно отремонтировать окна, точнее восстановить выбитые из окон решетки. Сможете? Да без проблем. Решетки в каком состоянии? Будто новые. Они там просто толстенные сами по себе. Их выбили, но даже не погнули, вроде бы. Больше сам оконный блок пострадал, а не решетка. Да, без проблем. Что вам нужно? Цемент, бетон или что? На месте определимся, смотря в каком там все состоянии. Может оказаться, что просто маной обойдемся. Главное, чтобы хватило ее. С маной помогу, не проблема. Ну тогда поехали, покажешь, что делать надо. Сейчас, только сумочку прихвачу с инструментами, на всякий случай. Сумочка оказалась здоровенным чемоданом, занявшим часть десантного отсека броневика. А где объект то? И кто смог решетки вырвать? Спросил Рома, пока мы ехали к нам. В другом мире, просто ответил я. Ух ты, прикольно. Ни разу в другом мире не была, обрадовалась Рита. Вот и побываете оба, улыбнулся я. А там безопасно? В принципе, да. Но для большей безопасности вы нам и необходимы. Понятно. Добравшись до дома, мы, перед посещением иного мира, всей толпой зашли на чай к нам домой. Ну а что поделать, ведь нужно дождаться отката портала, перед тем как туда соваться. Высидев положенное время, я разместил около первого портала второй, ведущий из мира того растения к нам. Ну все, вход готов, выход тоже, можно выдвигаться. Так, со мной идет Петя, Рита с Ромой, да Коля, будет решетки поднимать. Остальные пока остаются здесь, чтобы там не мешаться. Не волнуйтесь, найдем лут. Придем открывать сюда, чтобы все видели, не знаю почему, но я был уверен, что он есть. Первым в портал зашел я, потом сразу за мной Петя с Колей, а последними наши строители. Ох, блин, даже открыл от удивления рот Рита. Ага, здесь пока царство растений. Пойдемте, покажу, с чем работать. И мы все вместе пошли к первому выбитому окну. Вот видите, какой фронт работ. Решетка внизу валяется, ее сейчас достанем. Лианы уберем и нужно будет восстановить окно. Сможете? Да, доставайте решетку, да лежащие там куски бетона и кирпича. Приладим на место, будет как новенькое. Коля, у тебя же есть веревка? Ну да, а зачем? Будем тебя на ней спускать. Ты будешь закидывать к себе в чемодан все, что видишь, да потом поднимем наверх. Не хочу через дверь ходить, пока здесь не обезопасим все. А, правильное решение. Достав веревку, мы обвязали ею Николая и осторожно спустились с третьего этажа, наблюдая, чтобы никакие зомби не подобрались. Но все обошлось. Менее чем за минуту Коля все собрал, и мы его подняли наверх. Отлично, первая часть выполнена. Теперь надо эти лианы убрать, торчащие в окне. Пилы случайно нет с собой ни у кого. Случайно есть, улыбнулся Рома. Даже две. Ну отлично, доставай. Еще за 10 минут распилив лианы, мы их сообща втянули внутрь. О, Коль, у меня идея, требуемая проверки. Можешь взять эту хрень, я пнул лиану, докинуть на склад, куда ранее трупы скидывал. По идее, за счет того, что оно питалось мясом, может система и ее посчитает органикой. Ага, давай. Коля вытащил из чемодана решетку с кусками окна, да поместил вместо этого лиану. Я откланяюсь, с вашего позволения, он шутя поклонился и ушел портал. Рита, Рома, можете приступать к ремонту. Какая помощь нужна от нас? Да особо никакой, наверное, обходя решетку, сказал Рома. Приподнимите ее, да подержите на прежнем месте размещения, а мы прихватим. Тут даже материала дополнительного особо не понадобится. Возьмем все существующие. Отлично. Петь, помоги. Мы сделали, как сказал строитель, и они вдвоем буквально за минуту зафиксировали решетку на своем первоначальном месте, а потом просто прислоняли отколотые куски бетона на прежние места, что-то делали и они будто впаивались на место, не оставляя даже минимального шовчика. 10 минут работы, и решетка восстановлена, даже не скажешь, что была выломана ранее. Красота, раздался сзади голос Коляна, который подошел ранее и просто теперь наблюдал за работой профессионалов. Да, вы молодцы, друзья, поблагодарил я строителей. Коль, что там с лианой? Получилось все, лиана на складе прошла как органика. Отлично, значит теперь появляется смысл утилизации всех этих лиан. Ты все же решил здесь обосноваться, а почему нет? Тепло, светло и зомби не кусают. По крайней мере, если из дома не выходить, будет у нас очередное посольство. Не тот ты класс выбрал, с таким количеством посольств, сказал Петр. Тебе надо дипломатом было быть, или главой МИДа какого-нибудь. Открываешь посольство одно за другим. Завидовать грешно, Петя. Ладно, товарищи, у нас еще два окна нужно восстановить. Пойдемте, сделаем дело. Болтать позже будем. Оставшиеся два окна мы заделали за полчаса, отвлекшись только на то, чтобы Рома с Ритой вернулись в деревню, да позаимствовали ману из хранителя. Ну все, теперь можно выдыхать, дом защищен. Ну чего? Теперь твоя паранойя успокоилась? Спросил Петя. Можем, наконец, лут добывать, а то, Колян, бензопилы не забыл? Не, три штуки есть. Вмиг размочалим все. Ну тогда пошли, пошумим немного. Рита, Рома, вы с нами, или домой проводить? Если можно, то с вами. Очень интересно, что там будет. Ну тогда спускаемся. Через несколько минут мы втроем стояли внизу, окружив обугленного монстра. Строители стояли чуть поодаль. Все равно для них инструмента не было. «Жутковато смотритесь», — сказала Рита. «Будто три маньяка с бензопилами собрались разделывать свою жертву». «А по сути так и есть», — ухмыльнулся я. «Ну-с, начнем. Только осторожней. Коробку вряд ли так легко можно распилить, но мало ли. Да хватит болтать. Пора зажигать», — крикнул Петя, заводя свою бензопилу. Добыча лута началась. Коробку нашли через 15 минут развлечений. Повезло Николаю. Она оказалась с его стороны. Да еще какая. Мы все стояли и завороженно смотрели на оранжевую коробку. Легендарная, шепотом сказал Коля. Хорошая вещь, согласился я. Так, хватаем лут, идем наружу. Иначе нас товарищи потом не простят, если узнают, что без них открыли. Через 10 минут мы вернулись в деревню, положил коробку на стол в центре комнаты нашего дома и стояли, просто смотря на нее. Ну что, хватит гипнотизировать. Сказал я, Коля, открывай, раз тебе повезло найти. Колян подошел, еще пару секунд о чем-то подумал, а потом наконец открыл коробку. Оттуда выпали целых две вещи. Это были кожаные перчатки. Я вчитался в свойства. Перчатки отрицания. Ранг, легендарный. Свойство, 1, пассивное. При атаке владельца перчаток, атакуемое оружие снижает свой уровень на 3 единицы. Снижение действует только в отношении владельца. Минимальный уровень, до которого возможно снижение 1-2 активное. При активации, в радиусе 10 см от поверхности тела носителя возникает поле отрицания, разрушающее магическое воздействие. Стоимость активации – 400 единиц маны носителя. Стоимость активной работы – 200 единиц маны в секунду. 3 активное. Возможно смена внешнего вида. Для активации необходимо 500 единиц маны. При разделении предметов между разными владельцами – перчатки теряют свои свойства. Какая прелесть. Глава 5. ХМ, вроде и хорошая вещь, а вроде и не поймешь, задумчиво сказал Коля. Ну, тут мало что понятного, поддержал его Петр. Чего вам не ясно? Крутая же вещь. Не был я с ними согласен. Ну так расскажи, чем именно? Ну, во-первых, можно придать ей стильный вид. А, ну так-то да. Тогда точно достойная легендарка, язвительно подначил меня Петя. Ну смотри, ты 12 уровень. Соответственно, твой артефакт такой же. А я 16, значит, он на текущем уровне мне будет на 40% слабее бить, чем обычно. Если не учитывать особые свойства, конечно. А вот надев эти перчаточки, твой автомат будет считаться 7 уровнем и вообще на 90% слабее меня будет бить. Хорошо же, ХМ? Да, неплохо. Вот, уже одно это делает их стоящими потраченных усилий. А про разрушение магии вообще молчу. Если я правильно понял, то ты становишься чуть ли не неуязвимым для магии. Всякие фаерболы теперь нипочем. Долетят до тебя и разрушатся от прикосновений к полю отрицания. Так-то оно так, да только маны оно требует очень много. И это еще надо подгадать, чтобы перед атакой успеть включить, да еще и ману не растратить до конца. А то окажешься с голой задницей перед злым магом. Да, такой риск существует. Не, у меня маны и так мало, чтобы их использовать, отмахнулся Петр. А просто ради пассивки брать, слишком расточительно. Мне не нужно. Не парься, Вов. Бери себе, мы еще не доросли до такого, сказал Коля. Да и вообще, твое выживание – залог нашего здоровья. Я оглядел присутствующих. В принципе, все были солидарны с Николаем, поэтому, со всей своей огромной радостью, я забрал себе полученный лут. Спасибо, друзья. Ценю, искренне ответил я. Да ладно тебе, будто не надеялся на такой исход, ухмыльнулся Петр. Конечно надеялся, не стал я лукавить, но, если что, не стал бы настаивать. Ведь выпасть могло что-то совсем мне неподходящее. Я одел перчатки, которые выглядели совсем неуместно в таком виде. Ну-ка, подкорректируем. Я представил себе обычные байкерские перчатки без пальцев, с усилением на костяшках. Сменить внешний вид в соответствии с желаемым, возникло перед глазами сообщение. Конечно, зря я, что ли, фантазировал. Списалось 500 маны, на руках оказались представленные мной перчатки. Я сжал кулак. Ух, красота. Ну что, налюбовался? Спросил Петр. Какие дальнейшие планы? И вообще, что будем делать с тем миром? Эх, умеешь ты обломать кайф, с грустью сказал я, прекращая любование. Вообще, пока там есть зомбари, предлагаю использовать дом как место прокачки, особенно касается представителей дальнобойных классов. Хорошая идея, кивнул Петр. Да, тоже так кажется. Но для начала, желающие прокачаться должны устроить небольшой трудовой подвиг, а именно, помощь с уборкой и утилизацией лиан. Не всех, конечно, и не сразу, хоть частично. У-у-у, так неинтересно, сразу же погрустнел Петр. Интересно, интересно, и для всех полезно. Так что не филонь. Ладно, так и быть, когда начнем? Кто-то сейчас, кто-то позже. Вот лично ты, Петя, пойдешь попозже. Почему так? А вот так, у тебя другая задача. Хватай машину, езжай к Тане Серпуховой. Пусть посоветует, кого на прокачку заслать. Только все сразу не ходите. Кто-то должен оставаться деревню прикрывать. Да это понятно. А ты куда? Самоотвод берешь? Да, я пока на остров, агитировать народ подкачаться. А то они совсем себя так отдельными от нас считать будут. А разве не так? Нет, не дождутся. Начнут бузить, мигом снабжение обрежу. Или выселю всех недовольных и хай идут, куда хотят. Жестко, сказал Коля. Почему? Мы, по сути, их из рабства вытащили. Ну и уничтожили прежних хозяев острова, поэтому он наш. Ну, да, ты прав. Так остальные. Оля, Слава, посмотрите, может получится для своего класса материала понабрать из этого обугленного хрена в аквариуме. Мишка, тебе, если честно, я даже не могу придумать задание. А хотя не, почему же не могу? Хватай мышат, да в разные стороны от дома направляй. Спустить из окна догадаешься как. Коля, ну а ты по своей специфике. Пакуй лианы, да тащи на склад. Будем потом за счет них землю себе покупать. Ага, понял, ответил Колян. Только у меня вопрос. Почему раньше ты деревья не использовал в качестве покупки земли, вместо зомбятины? Мы бы быстро тебе кучу натаскали. Что-что, а с деревьями проблем уж точно у нас нет. Ха, да было бы все так просто. Думаешь, не пробовал? Как-то закинул деревяшку на склад органики, и ничего, не принялась. А вот на склад ресурсов спокойно принята была, в качестве ресурса древесина. Так что, увы, лиану, за счет своего плотоядного состояния, удалось на склад убрать. А вот с обычными деревьями такое не получается. Вот найдем мир с энтами, там не должно быть проблем. Всех порубим, всех в утиль. Добрый ты, хмыкнул Коля. Не мы такие, жизнь такая, философски заметил я. А меня чем озадачишь? Спросил Ю. Зомбари пострелять не желаешь? Уточнил я. Да не особо, у меня и без этого качаться получается. Ну как хочешь. В том доме я видел непонятные электрические штуковины. Не хочешь заняться? Может, местные компьютеры найдешь и сможешь запустить. Опа, а вот это уже интересно. Как бы туда питание подать? Да посмотреть, что да как, хм, интересное предложение. По идее, там должно присутствовать электричество, раз мир так похож на наш. А значит, если отнесем туда генератор, то можно будет подключить дом к электричеству. Логично, логично. Юл, сможешь? В принципе, работа не профильная, но, думаю, справишься. Уж подключить-то я его сумею, не волнуйся. Ну отлично, ладно, все поняли, что делать, можете приступать. Юл, Коля, подождите, я вам генератор пойду организую, отнесете. Зашел домой, поднялся к себе, кокон, вход, режим строительства, электрический генератор, номинальная мощность, 15 кВт, вид используемого топлива, моно, расход топлива при непрерывной работе на максимальной нагрузке, 50 единиц маны в сутки. Возможно подключение к источнику маны. Стоимость строительства 100 кг металла, 30 кг меди, 10 кг алюминия, 5 кг стекла, 10 кг пластика, 300 маны. Его и поставлю. Должно хватить. Построить плюс 200 опыта. Разместил прямо на веранде, чтобы далеко не носить. Кокон. Выход. Спустился вниз. Вот, забирайте, указал я на генератор. Только подзаряжать не забывайте. В том мире нет монохранителя, подзаряжать придется самим. Без проблем, зарядим, кивнул Юл. Ну мы пошли, а то все уже разбежались кто куда. Да, давайте. Парни ушли, а я присел на кресло-качалку, решив несколько минут побыть в одиночестве. Ну в присутствии Джейка, Валенка и теперь уже броненосца, конечно, но их наличие меня особо не напрягало. Так, сейчас на остров, а потом, пора бы поезд опробовать, что там моя бригада намудрила. Попросили пару дней, я им их дал. Теперь пора посмотреть, чего смогли добиться. Но сначала остров. Я встал и пошел к порталам, по пути погладив как обычно спящего волка. На охрану деревни его послать, что ли, чтобы не расслаблялся. Ладно, чуть позже. Вошел в островной портал, сразу после выхода почувствовал жару. Ух, хорошо все же здесь, но жарковато. Оглянулся, осмотрелся. Освещение уже есть. Висят лампы на деревьях, это хорошо, играла музыка, неизвестно откуда взятая, нет, я-то не против, но вроде не приносил им никаких колонок, но поди же, сумели где-то даже на необитаемом острове раздобыть. Владимир, приветствую, окликнул меня сзади знакомый голос, я обернулся, ко мне подходил улыбающийся Дмитрий. Привет, Дима, сказал я, покупаться прибыл, или так, пообщаться? Да посмотреть, что у вас тут творится. А, ну хорошее дело, ответил он. Я вот что тебе хотел дать, смотри, как раз закончил недавно. Он передал мне листок бумаги, на котором была изображена карта с кучей обозначений. Это что? Удивился я. Карта острова с обозначением полезных мест и вещей, а сзади на листе расшифровка этих самых обозначений. О, хорошая вещь. Спасибо, Дим. Ни за что, сказал тот. А где Егор? Не знаю, сам вот только недавно вернулся, не видел еще. Понятно, ну пойду поищу. Неформального лидера островитян я нашел неподалеку, что-то втолковывающему одному из своих людей. Егор, привет, поприветствовал я, подходя сзади. Вова, ну наконец изволил нас посетить. Как дела? Да лучше всех, никто не завидует. А ты чего сюда? С инспекцией? Не, для другого дела. Но, если сделаешь экскурсию, то буду рад поглазеть. Это мы запросто. Пошли, начнем сначала с пляжа. За несколько минут мы добрались до белоснежного песочка. По пути я заметил, что сейчас мы шли не как в прошлый раз, продираясь сквозь джунгли, а прямо по вполне удобной и проходимой тропинке. Кустарник был вырублен, лианы, снова, блин, лианы, также были убраны с прохода. Да даже земля была подметена от мелкого мусора. сервис. Вот, смотри, Вова, здесь, он указал на берег, где были натянуты веревочки и находились кучи камней, мы планируем построить для отдыхающих что-то типа кемпинга, то есть подготовить площадки, на которых можно будет разместиться и отдыхать. Предпочтительно, конечно, в палатках. Что-то более капитальное будет, но позже. Пока так, для непривередливых. Здесь будет туалет, душ, освещение, электрические розетки тоже, думаю, организуем. Ну и место под мангалы, конечно. Нехило вы задумали. Да капитального ничего и не надо, я думаю. Люди и в палатках будут с радостью жить. А если тут еще и безопасно будет, заколебемся выгонять. Сколько мест планируете? Думаю, будет разделение по площади. Для разных компаний. Пока точно не знаю, сколько получится, но, в идеале, при максимальной загрузке человек 50 одновременно вместим. Эк, вы глобально подходите к делу. Где ж мы столько желающих отдохнуть найдем? Да и вы тут с такой кучей народа разве справитесь? Ха, Вова, ты что, людей не знаешь? Да тут скоро столько желающих будет на острове поселиться, что устанем лопатами отмахиваться. Ведь сам же сказал, что тут безопасно, а еще и тепло, и воду ты провел. Ну рай же, рай, но для прокачки не очень. Ну смотря какой класс. Мы будем очень тщательно выбирать тех, кого примем. Ну, точнее, кого тебе порекомендуем принять. Ты не подумай, мы все понимаем. Без тебя мы, скорее всего, так и были бы на правах рабов. Так что, добро помним. Я потупился. Мне самому перед собой стало стыдно за слова, которые ранее говорил в деревне насчет островитян. Да хорошо все, Егор, ты чего, вы молодцы. Как будете готовы, скажите, позову вам отдыхающих. Точнее, сделаем какой-нибудь конкурс среди желающих отдохнуть. Или просто наградим наиболее отличившихся, посмотрим. Есть что еще интересного, ну как сказать. Поля еще начали разрабатывать, но там пока просто землю перекапываем по несколько раз, постоянно избавляясь от сорняков. Сложно среди джунглей поле для посадки сделать. Помощь какая нужна, у тебя случайно трактора с полным комплектом навесного сельскохозяйственного оборудования нет, нет, ну тогда ничем, улыбнулся Егор, понятно, ладно, остальное потом посмотрим, пошли обратно, пока мы шли, я наконец поднял тему, по которой пришел к ним, слушай, Егор, у тебя тут случайно нет желающих немного прокачаться, да еще и находясь в безопасности, как понимаю, это риторический вопрос, конечно есть такие. Хоть и с классами в основном повезло, но всегда хочется более быстрой прокачки. А что делать надо? Короче, мы открыли другой мир и там захватили себе домик. Стены толстые, на окнах здоровенные решетки. Вокруг гуляют зомби. Вот этих зомбарей можно пострелять из окон, находясь в уюте дома. Заманчиво. Даже весьма. Да, но перед этим нужно сделать небольшой вклад в улучшение жилища. Весь дом изнутри оплетен лианами разной толщины. Да и пожар мы там устроили. Короче, нужна уборка от всего постороннего. Куда носить хлам, там скажут. Ха, а вот тут я знаю желающего, кто даже стрелять не захочет, а просто будет просить позволить ему ваше жилище очищать. Как это? Кто это? Владислав Трофимов. Он по классу уборщик. Забыл? А, ну что-то было такое. Просто уже людей столько, что голова пухнет. Ничего, то ли еще будет, хмыкнул Егор. Ну так вот, Влад весьма своеобразный парень, он реально фанат своего класса, ему фантик от конфеты на земле, будто ножом по сердцу, ты же видишь где идем, это он здесь землю подмел, да и еще и тропинку вот от всего зачистил, короче, он рад помогать во всем, что относится к чистоте, отлично, он то нам и нужен, а кого еще, Филиппа Козлова и Кирилла Шувалова бери, это охранник и охотник, пусть покачаются, а то тут особо не от кого охранять, да ни на кого охотиться. Сам ты, судя по всему, идти не собираешься? Не, пусть парням больше достанется. Мне и тут работы хватает. Ну как знаешь, зови их. Через 10 минут мы вчетвером отправились в мою деревню. Там парни выбрали себе оружие, даже Владислав, несмотря на то, что стрелять и не собирался. Но что же тут поделать? Мужчины обычно по природе своей любят оружие и тянутся к нему. Забрав выбранные стволы и пару цинков патронов, мы пошли в дом с лианами, где я с чистой совестью сплавил людей Коле, пусть эксплуатирует. Ну а сам снова вернулся к себе, на малую родину. Джейк, хватит дрыхнуть. Легонько попинал я в бок зверя. Пойди, растряси жирок, сожри пару зомбари. Волк проснулся, поднял здоровенную голову, что-то зарычал, оскалив клыки. Я не понял, он что, власть почуял, хочет меня проверить, еще и на моей земле, ну-ка, пусть рискнет. «Джейк», вкратчиво сказал я, сузив глаза, «ты какого черта скалишься на меня, совсем охренел, хочешь выяснить, кто главная лягушка в этом болоте? Ну давай, попробуй». Услышав, а точнее, почувствовав интонацию моих слов, волк тут же сдал назад, сменив посылаемые на меня посредством телепатии волны с раздраженных на виноватые. Понял, зараза, что перегибает палку. Ладно, посчитаем, что ничего не было. Ты будь менее импульсивным, а я буду нежнее относиться к твоему сну. Договорились? Волк кивнул. Хорошо, но не надейся, что будешь продолжать спать днями напролет. У каждого есть свои обязанности. Твои, помогать уничтожать зомби по округе. Ну и, при желании, в качестве бонуса, жрать их. Джейк возмущенно указал лапой на бегающего неподалеку валенка. Типа, а какая его обязанность тогда? Ну ты реально себя сравнил с валенком? Саркастически спросил я, на что волк лишь как-то сконфуженно мотнул головой и не спеша побежал в сторону ворот. Не доходя до ворот, он повернулся немного левее и пошел прямо в сторону забора. Не дойдя до него пару метров, он просто прыгнул и перескочил стену. Ворота Джейку не нужны, позер улыбнулся я, но с ним все же стоит быть осторожней, ведь, каким бы умным ни был, но это зверь, и у них в стае есть иерархия. Сейчас он признает меня вожаком, но как долго это будет продолжаться? Так что, надо не забывать качаться и не давать слабину в общении с ним. Ну что у нас далее по плану? А по плану, посетить мой поезд. Поеду я на нем в столицу. Дюже интересно, что там могут предложить мне власти. Я прошел в портал на ЖД-станцию. О, а вагоны в тупике Коля уже успел перетаскать почти полностью. Так, а где там мой состав? Ух, какой! Парни послушались моего совета и малость доработали состав. Теперь стиль был похож на мою шишигу, уже малость подзабытую. Тоже куча лезвий, да шипов на локомотиве. На окнах толстые решетки. Эх, красота. Пассажирский вагон тоже претерпел изменения. Теперь он стал брутальней, обвешавшись железными щитами, да также заимев кучу лезвий на боках и решетки на окнах окон. А также, судя по внешнему виду, теперь на крышу можно залезть изнутри, да расстреливать оттуда супостата, спрятавшись за имеющимися там щитами. Помимо штатных окон, теперь в разных частях вагона были видны амбразуры. Отлично, теперь я более спокоен, а то в тот мой приезд здесь был просто какой-то вагон для аристократов, а не поезд апокалипсиса. Вот теперь больше соответствует времени. Пойду, поприветствую парней. Судя по идущему из трубы вагона дыму, они находились внутри. Подошел, попробовал открыть дверь, а хрен там, закрыто. Молодцы, учли предыдущие ошибки, теперь закрываются. Я постучал кулаком в дверь, через минуту она открылась, на пороге стоял Костя, механик. «Привет, Вова, какими судьбами?» – спросил он, пропуская меня внутрь. «Привет, Кость, привет, Дим», – поприветствовал я его и машиниста, который также вышел меня встречать. «Чаем напойте?» – смотрю на поезд и не узнаю его. «Конечно, напоим», — улыбнулся Костя. «А про поезд ты прав. Мы все осознали и поняли, умеешь ты убеждать. Вот и усилили по максимуму. Видишь, я уже 6-й уровень, так как много чего пришлось тут доработать. Да и Дима уже 5-й, хотя это не профильная его работа, не совсем по классу. Я и говорю, что вы красавцы», — сказал я, принимая из рук машиниста чай, находящийся, по железнодорожной традиции, в стакане, который, в свою очередь, был установлен в красивый металлический подстаканник. Вон, несмотря на внешнее усиление, здесь в вагоне не сильно то и хуже стало. Все так же красиво и уютно смотрится. «Спасибо, приятно», — кивнул Дима. «Ты к нам как, просто в гости или дело есть?» «Эх, нет у меня времени просто так бегать, хотя хотелось бы иногда просто погулять, ни о чем не думая. Но это так, лирика. Короче, я в Москву планирую. Знаете, как добраться по ЖД, а то как же?» «Конечно, знаем, не единожды бывали. Тебе на какой вокзал нужно? Да хрен знает, на какой сможем добраться, на тот и приедем». «Понял, значит по факту будем решать». «Ну да, топлива хватит?» «Конечно, с запасом. У нас локомотив после доработки дизель теперь не ест, а нюхает». «Ну и отлично. Ладно, значит завтра выезжаем с утра. Будьте готовы», — сказал я, вставая. «Уже уходишь? Да ты даже чая не допил». Он кивнул на оставленный мной стакан. «Некогда, Правда, нужно еще в Славянку сейчас успеть. Хорошо, тогда до завтра. Мы пожали друг другу руки, и я убыл через портал к себе, тут же нырнув в портал до Славянки. «Папарацци, ты дома?» — крикнул я. «Не ори, чего хотел?» — спросил он, заходя в комнату с кружкой чая в руке. «Привет», — говорю, — «тоже чайком балуешься?» «Полезно». «Да вот, зашел поприветствовать тебя просто». «Привет, ну ты и жук, Володя. Думал, что интересное что-то предложить хочешь. Завтра в Москву едем. Хочешь с нами?» «Спрашиваешь». «Конечно. Где и во сколько быть?» «С утра, часов в 9, в деревню перемещайся и оттуда дальше рванем». «Договорились, спасибо. Должен будешь. Я пока схожу в администрацию. Там как, ничего не изменилось?» «Чего нового? Да что изменится за несколько дней?» «Ничего, все по-старому. Ну не знаю, у нас много чего случилось за это время». «Ну это у вас, тут все иначе». «Тоже верно. Ладно, я пошел». Я вышел из квартиры, спустился вниз и пошел до администрации. Здесь на входе стоял теперь необычные охранники, а не слабого уровня мужики, 1-9, 2-11. Меня сначала долго искали в списках на допуск, но так и не нашли. Поэтому, по итогу, звонили косовцу, интересовались, кто я такой и пускать ли меня, либо здесь и пристрелить. Реально, так и спросили. Шутники, блин. Но Саша их успокоил, разрешив меня со всем почтением проводить прямо до его кабинета. Последнее, правда, они делать не стали, а просто указали и так мне известное направление до кабинета главы. «Привет, Саша, ну вы тут устроили бюрократизм. Письма на допуск разные, до пропуска. Фотографию надо нести на пропуск, ну а куда деваться? Время непростое, забыли тебя включить. Прости, исправимся. Чего хотел? Давно не приходил. Ой, да ладно, несколько дней всего прошло. Да тут день за год идет. Хотя да, согласен. Короче, я в Москву завтра планирую. Надо что? ХМ, так сразу и не скажу. Можно подумать, может гонца зашлем, либо передадим что-нибудь с тобой. Только не наркоту, не хочу наркокурьером становиться. Эх, ладно, значит этот вариант отпадает. Завтра тогда где-то к 10 подъезжайте на станцию со своим товаром, передадим, да весточку перешлем, если надо. Ага, спасибо. Кстати, не знаешь, чем там меня завлекать москвичи хотят? И зачем? Ну зачем, это понятно, портал им нужен до одного места, про которое скажут тебе лично. А вот то, что хотят тебе предложить, знаю. У меня интересовались, получится ли этим тебя уломать. Я подумал, что скорее всего поведешься. Добрый ты. Не томи, вещь-то стоящая, да, Вов, думаю, что да, Александр посерьезнел. Помнишь, Геннадий, это который полковник ФСБ, говорил, что у них тоже есть в Москве домовладелец и они его теперь усиленно будут качать. Да, медленно кивнул я, помню. Ну так вот, накладка у них вышла, умер твой коллега в процессе раскачки. Мля, рукожопы, покачал я головой, да, тут спорить не буду, так вот. После смерти домовладельца осталась одна вещь, которую теперь они хотят отдать тебе в обмен за несколько порталов. Догадываешься, что это за вещь? Кокон, потрясенно прошептал я. Глава 6. Ну если ты под коконом подразумеваешь какой-то там саркофаг, то да, кивнул Александр. Он самый. Стоящая вещь, не знаю, задумчиво ответил я. В первый раз с таким сталкиваюсь. Будем посмотреть. Понятно. Когда планируешь наведаться? А то мы часто созваниваемся и постоянно про тебя спрашивают. Припекло им сильно, видимо. Ну вообще, планирую завтра отправиться. В доапокалипсисную эпоху до Москвы было меньше суток ходу, но как сейчас будет, я вообще без понятия. Может сутки, может двое, а может придется вернуться и другим путем направиться, например, автомобильным транспортом. Ну так езжайте сразу на автомобиле. Слышал, что у тебя там весьма приличный автопарк собрался. Не, считай это моей блажью, но планирую именно на поезде. Давно хотел, без проблем, твое дело. Значит скажу, чтобы ждали в ближайшее время или даже навстречу выдвигались. Не против?